Третье. Вопрос, сейчас затронутый нами, слишком важен для правильного понимания именно философской культуры в России. И мы должны еще углубиться в затронутую тему, чтобы уяснить себе то, почему пути русской мысли были и остаются иными, чем это было на Западе. Русское философское творчество, мы будем в дальнейшем много раз убеждаться в этом, настолько глубоко уходит своими корнями в религиозную стихию древней России, что даже те течения, которые решительно разрывают с религией, вообще оказываются связанными, хотя и негативно, с этой религиозной стихией. Очень часто встречается мнение, что в основе русского восприятия христианства с самого начала был преувеличенный аскетизм и скрытое в нем гнушение миром. Хотя аскетизм действительно глубоко вошел в русскую душу, так что один критик написал целую статью об аскетических недугах русской интеллигенции, тем не менее, это мнение неверно. Аскетизм у русских людей всегда был явлением производным. Я считаю чрезвычайно характерным и даже решающим для исторической оценки русской веры тот факт, что богомильство с его острым дуализмом, с его напряженной погруженностью в проблему зла почти совершенно не заразило русского религиозного сознания, несмотря на географическую близость его к России, на постоянные и обильные связи с Болгарией, на наличность очень значительного влияния южных славян на церковное сознание в России. Русский аскетизм восходит не к отвержению мира, не к презрению плоти, а совсем к другому, к тому яркому видению небесной правды и красоты, которое своим сиянием делает неотразимо ясной неправду, царящую в мире, и тем зовет нас к освобождению от плена миру. В основе аскетизма лежит не негативный, а положительный момент. Он есть средство и путь к преображению и освящению мира. Видение небесной правды и красоты вдохновляет к аскетизму. Отсюда становится понятным, почему так излюблен в русском церковном сознании образ света. Свою веру народ любит называть Пресветлое православие. Здесь корень того мотива космичности, который связывает русскую религиозность со святоотеческой. Мир воспринимается как весь озаренный и пронизанный светом Божиим. Не случайно праздник Пасхи этого торжества света над тьмой получил исключительное место в богослужебной жизни русской церкви. И верно то, что когда-то подчеркивал Гоголь, что нигде, даже на православном Востоке, этот праздник не празднуется так, как в России. Восприятие мира в лучах пасхальных переживаний лежит в самом центре русского религиозного сознания. Без этого не понять его. Обличение житейской неправды, составляющие главное содержание церковной литературы XII-XIV веков, Никогда поэтому не поселяют отречения от жизни, но всегда соединяются с верой в преображение жизни силой Божьей. Как любопытны в этом отношении духовные стихи, в которых так четко выражено смиренное сознание людской греховности и в то же время светлое ожидание милости Божией. В духовном стихе «Плач земли» Господь утешает землю, которая расплакалась перед Господом, удрученная людскими грехами. «Речет сам Господь сырой земле, потерпи же ты, матушка сыра земля, потерпи же ты несколько времечка, сыра земля, не придут ли рабы грешные к самому Богу с чистым покаянием? Ежели придут, прибавлю им свету вольного, царство небесное. Ежели не придут ко мне, ко Богу, убавлю им свету вольного». Учение о страшном суде, о предстоящем обнажении перед лицом Божиим всякой неправды, всякого греха было твердой, если угодно, основной точкой во всех религиозных и философских размышлениях русских людей, охраняя их от смешения правды земной и правды небесной, стихии человеческой и божеской. Но, уберегая их от смешения, идея страшного суда не вела вовсе к их разделению. Поэтому русское церковное сознание вовсе не отходило от основной теократической концепции христианства, однако все же истолковывало ее совсем иначе, чем это случилось на Западе. Мы коснемся этого подробнее несколько далее. Сейчас же лишь подчеркнем, что в русском религиозном сознании нигде не встречается того искажения христианского учения, которое вытекает из одностороннего аскетизма. Даже те крайние формы аскетизма, которые привели в расколе к частым сожжениям, вытекали вовсе не от отречения от мира, а от навязчивой идеи о том, что пришел Антихрист. Для русского восприятия христианства действительно очень существенно трезвое чувство нераздельности, но и неслиянности мира божественного и человеческого. Это определило прежде всего отношение церковного сознания к государственной власти, о чем должно сказать, что оно до сих пор остается не до конца понятным. Но о проблеме власти в церковном сознании мы скажем еще при характеристике всей историософской проблемы. Я хочу пока вернуться к русской иконописи и ее значению в оценке духовной жизни России в XIV-XVII веках. Справедливо было сказано одним историком, что русская икона с вещественной бесспорностью свидетельствует о сложности и глубине, о подлинном изяществе древнерусского духовного опыта. Действительно, иконопочитание было не только исключительно дорогим для русских людей, но вместе с тем оно запечатлевало для сознания и хранило в себе тайну Бога-человечества. Нет ни одного русского богословско-полемического трактата, замечает Цветаев, котором не защищалось бы иконопочитание, столь дорогое русскому человеку. Когда однажды было высказано мнение, что от красоты священных изображений бывает соблазн, то против этого было написано горячее возражение Иосифа, изографа. Нельзя не вспомнить по этому поводу печальной судьбы некоего Висковатого, который, будучи политическим деятелем, он служил дьяком при Иоанне IV, с необычайной страстностью вмешался в спор по поводу нового направления в иконописи. Иконопочитание, столь дорогое сердцу и уму церковных людей, было формой богомыслия, в котором эстетический момент тонул в восхищении ума. Надо прочитать, например, житие преподобного Сергия, его отроческую безраздельную отданность Богу, чтобы прикоснуться к этим характерным для русских людей струнам души. Здесь интуитивно усвояется то, что в раздельном мышлении можно выразить так: «Все вещественное служит средством выражения высшей истины, высшей красоты. Если выразить это в философских терминах, то мы имеем дело с мистическим реализмом, который признает всю действительность эмпирической реальности, но видит за ней иную реальность. Обе сферы бытия действительны, но иерархически неравноценны. Эмпирическое бытие держится только благодаря причастию к мистической реальности». В том и состоит теократическая идея христианства, что она утверждает необходимость просветления всего видимого, всего эмпирического через связывание его с мистической сферой. Все историческое бытие, все в жизни личности должно быть освящено через это преображающее действие Божьей силы в эмпирической сфере.